Приветствую вас на оборотной стороне ЦИПСы. И... Да, друзья, всем привет. Слушай, я знаю, с чего хотел бы начать? Мы все вчера стали жертвами французского или глобалистского ИПСО. Вот ссылкой на журнал Point французский, да, который написал, что Трамп 9 мая приедет. Это у нас везде как бы разошлось, да, потому что ну, новость действительно яркая, интересная, эмоциональная. Вот. Ну, Трамп это опроверг. Хотя он вполне может приехать, вполне, но он это опроверг. То есть это, конечно, было бы, ну, еще, я думаю, такое решение принять, там, мы должны ему чем-то уступить. Да. Ну, знаешь, как, ну, мы, во-первых, к американцам, и к, в том числе и к Трампу, понятное дело, что как к Трампу мы относимся с большим уважением, да, но мы как бы воспринимаем это все как прикол, как мемы. И если, допустим, мы в Америке же ночью, у нас ночью у них день, и вот если пока мы будем спать, и вдруг так произойдет, что в Америке просто кардинально все изменится, и американцы опять начнут поставлять Хаймерсы, F-16, морпехов и еще что-то, мы абсолютно этому не удивимся и не расстроимся. Нет. Потому что для нас это, ну, как обычно, наша уже за столько лет мы привыкли, что мы находимся в состоянии гибридной войны с американцами, да. А вот у наших оппонентов, да, для них это, конечно, очень серьезный был удар, потому что они практически поженились на американцах, практически были 51-м штатом, себя чувствовали, поэтому для них это большой удар, конечно. Не поженились, они отдались незаконно, без ЗАГСа, просто отдались и полностью. А тут как бы им сказали, теперь ты нелюбимая жена, иди в баню, короче, да. Ну, я сейчас, дело не в Трампе, не в 9 мая, дело в том, что это такой прием интересный, и на самом деле наши специалисты ИПСО также им пользуются, да все специалисты ИПСО пользуются этим приемом, когда вот есть две стороны, вот, и для того, чтобы их, эти стороны поссорить, то вбрасывается какая-то позитивная новость, очень позитивная, негативная для стороны, которая вбрасывает, но позитивная для стороны, на которую идет воздействие, но неприемлемо для другой стороны, вот просто чтобы их как бы поссорить. Но в каком плане, друзья? Поссорить — это громко сказано. То есть вбрасывается новость, одна сторона, то есть для одной стороны, вот две стороны, А и Б, да, вот ладно, Америка и Россия. Для России это классная новость, очень приятная. Для Америки на данном этапе, по крайней мере, она неприемлема, да. И у России сразу сегмент начинает надеяться, о, наконец-то все это точно, точно, оттепель точно, мы сейчас там будем вместе развиваться, все классно. И получается, что Америку ставят в такую ситуацию, когда нужно эту хорошую, приятную новость для нового партнера опровергнуть, и разрушить какие-то надежды, позитивные вот эти вот моменты, как бы, да, какие-то. В любом случае, эта новость вызвала эмоции. Вызвала эмоции, надежды и тому подобное. Как ни крути, кто там скажет, да нам плевать вообще, там кто там что приедет на этих американцев, это ложь. Америка сверхдержава, и, наверное, первая пока еще. И это будет ложь, то, что неинтересно. Поэтому в данном случае Трампу пришлось отказаться, нам пришлось разочароваться, да. И это называется такой, как бы, легкая такая трещина между вот двумя сторонами, как бы, да. Она незаметная сейчас, но осадочек остался. То есть все надеялись, Трамп отказал, и мы, ну, такие, подожди, ну, ты ж типа сейчас подружиться хочешь, что ты сразу опровергаешь, ну, тема-то классная, мы не понимаем. Ему пришлось отказать, да. Чем его начали приучать отказывать нашей стороне. Это вот то же самое, как правило трех «да». Да, если хочешь, человек согласился с чем-то, ты, ну или там ответил позитивно. Ну, это примитивный пример, но такие примеры есть. Ты спроси у него, задай ему три вопроса, на которые он ответит «да», и когда ты четвертый вопрос задашь, он, скорее всего, ответит «да». Вот. Ладно, для тех, кто понял, тот понял, кто не понял, извините, короче. Слушай, ну, я не знаю, у меня лично вызывала эта новость эмоции, только я понимал, вот просто даже приедет он, не приедет. Но после того, как эта новость появилась вот в СМИ, я просто сочувствовал нашим оппонентам. Мне кажется, после того, как они прочитали ее, не так радовались в России, как страдали на Украине. Поэтому вот этот вот несколько часов страданий, мне кажется, это было, ну, это даже сравнить, наверное, не с чем. Поэтому тут надо даже не наши эмоции обсуждать. У нас все равно 9 мая будет. Нет, да, 9 мая праздник. Понятно. Это здесь, День Победы. Будет здесь идти полк, значит, бессмертный полк с фотографиями. Понесут, это в том числе и наших друзей погибших. Да. Приедет Син Цзиньпинь, приедет корейский лидер, да, Ким Чен Ын приедет. Возможно, будут иранцы. То есть для нас, для России, это все равно будет большое событие. Да. Если бы приехал Трамп, ну, это было бы прикольно. Но здесь, не приедет, ничего не изменится. Есть направление не 9 мая. Направление именно отношения. То есть сейчас очень быстро налаживаются отношения, строится такая эмоциональная связь, привязанность, как ни крути. Да, мы все в этом информационном поле. То есть мы все сейчас такие, о, да. Понимаешь, и здесь это направлено не на 9 мая, даже не на хохлов или американцев и так далее. Это направлено именно на то, чтобы эту связь и это движение хотя бы немножечко притормозить, где-то какую-то трещинку внести и тому подобное. И поэтому мы немножечко разочаровались. Мы, не мы с тобой, братан, а в целом, как бы, да, потому что у нас это и по реакции СМИ воспринято было просто воодушевленно. Все сразу на французский журнал Point, да, все, они врать не будут, все, Трамп 9 мая и так далее. Ну и Трампу пришлось нам отказать. И это может войти в привычку. Я вот об этом. Ну, смотри, если мы говорим о оттепели, да, и мы переживаем за оттепель, так другие СМИ, да, сообщали, что в Швейцарии или в Швеции, я сейчас не помню, уже давным-давно шли такие переговоры, тайные переговоры между Россией и Америкой. То есть, да, то есть уже обсуждались и уже было понимание. И то, что произошло буквально, вот, скажем так, быстро, это как раз-таки результаты тех переговоров. Поэтому мы, ну, как бы видим, что 9 мая это просто такой символизм был бы, да, что американский президент приехал отпраздновать вместе с нами общую победу над фашистской Германией. Да, это было бы, ну, так распиарено и круто. Но на самом деле, я думаю, что трещинки никакой, ну, наверное, нет. Осадочек просто у многих. Я, блин, братан, тут же ж речь не о том, что все там одна и ПСО, и все сразу рухнуло, карточный домик разлился и так далее. Я просто обратил внимание, что это просто один из методик ИПСО. Ну вот и все. То есть она одна, и чего она стоит по рентабельности? Да ничего, просто потратить 5 минут времени, написать новость и опубликовать. Все. Рентабельность просто идеальна, и это уже вызывает осадочек, заставляет Трампа это опровергать. Это уже показатель успешной проведенной операции, когда ты заставляешь такую фигуру опровергать, понимаешь? Вот, то есть ты заставляешь вообще какую-либо реакцию проявить, это уже плюс. Поэтому в данном случае у них все, ну, у французов получилось, молодцы. Или наоборот, или если они будут еще пару раз так сделать, то репутация их издания будет равна нулю. И когда они будут писать какую-то важную информацию, уже не будет никто воспринимать всерьез. А это вообще плевать. Таких у них изданий может быть очень много. Вот. Сегодня на этом издании, завтра на другом. А как ты опровергнешь? То есть, ну, по их данным, Трамп собирался. Просто сейчас не время это озвучивать. А вот они озвучили, поэтому ему пришлось опровергнуть. А на самом деле, если он не приедет, значит, это была неправда. Если они еще пару раз что-то напишут, к ним уже будут относиться. Это не так работает. Люди забывают все через две недели. Вот 9 мая... Почему? Если вот, допустим, что-то комментируют, допустим, The Sun, да, и все уже пишут, а, это желтая пресса. Да это все понятно, я тебе говорю, что это классно проведенное ИПСО. Вот и все. Ты сейчас, ну, о чем хочешь поспорить? Я не спорю, я просто говорю, что ты говоришь, ну, у этой операции нет никакой цены. Я говорю, ну, цена только может быть репутация потерянная, и все. Здесь новость такая, что ты, в принципе, даже если Трамп опроверг, у людей будут сомнения. Здесь как бы это не, ну, не жесткий такой косяк. Это вот когда, допустим, Трамп говорит, что Зеленский педик, как бы, а пресса говорит, нет, он не педик, он наш герой. Вот это как бы зашквар, да. Поэтому здесь новость такая, она не опасная для публикации. Вот наоборот, это классная новость. И они, ну, как бы, больше получат аудитории, чем потеряют эту новость. Даже после опровержения, тем более после опровержения Трампа. Ладно, что обсудим сегодня? Там говорят, что все-таки по ресурсам будут подписывать с Украиной, да? Ну, там настаивает вроде как. Зеленский отказался. Вот Константин Бондаренко, политик украинский, заявляет, и историк, да, и философ, и политолог заявляет, что Украина, скорее всего, подписалась с британцами, и теперь делить, значит, делить шкуру, как говорится, неубитого медведя. Да, ну понятно, что же с британцы, американцы. Но опять же, тут момент такой, что несмотря на то, что американцы и британцы, по сути, то есть Америка появилась из Британии, да, они во многом, мы видели по Украине, что они часто конкурировали в плане спецслужб, разведок и даже решений, которые принимал Зеленский. Американцы были против, британцы настаивали и так далее. Но не суть. Тут вот... интересную новость Пабло опубликовался на канале. Есть такой петух на Украине популярный, Сергей Притула. Он там раньше, и, короче, он сам комедиант, вот, то есть стендапер, комик и тому подобное. Ну, то, что вот как раз то, что Зеленский любит. И он призывает сейчас украинцев, он написал все в соцсетях, украинцы, которые находятся за границей, ваше время настало, выходите на улицу. Во всех городах, где вы есть, напомните европейцам, что вы как бы, вас много, и что европейцы вам должны. И типа, ну, короче, все, во всем свете вставайте и начинайте, короче, топить за Украину, заставлять иностранцев помогать Украине. Вот, то есть, чуваки, которые сбежали от войны, да, в Европу, их там приютили, они сейчас там должны митинги проводить и топить. Европейцы, едьте на Украину воевать. Да, мы оттуда сбежали, мы воевать за Украину не хотим, но мы хотим, чтобы вы за нее воевали. Давайте! Не, это, конечно, просто цирк. Мне интересно было бы посмотреть на то, как он бы призывал бы к таким вещам, допустим, в Соединенных Штатах Америки, и кто-нибудь вышел бы там пошуметь. Ну, это да. Там, мне кажется, не церемонились бы. Перепутали бы с мексиканцами бы и выдворили бы туда, в Тихуану. В какой-нибудь наркокартель. Вот. Что еще обсудим? Кстати, хотел бы, вот у нас подписчики писали, я сегодня пост позже сделаю. Друзья, у нас в ВКС, да, в военно-космических или воздушно-космических силах, то есть, ну, наша авиация военная, там есть и пехота своя, то есть пехотный полк. И пехотный полк, он многое, долгое время сражается на передовой, в том числе в Курской области. Вот, участвует в освобождении Курской области от противника. И о них как бы все, как бы никто в сводки не попадают, никто о них не говорят. И они говорят, такое ощущение, что нас там нет, то есть их там нет. Пусть вот почувствуют себя в наших шкурах. Да, да. Вот, поэтому тут я хотел бы сказать, что, во-первых, ребята воюют, и начальство, большое начальство, хотелось бы попросить обратить внимание на это, и начальство ВКС в том числе, потому что их игнорят, их бросают на награды, то есть им там на отвали дают ведомственные, а государственные не дают. Когда замполиты подразделения начинают начальство спрашивать, а где же госы? Мы как бы воюем, погибаем, все так же, почему нам госнаграды не дают? Им предъявляют, а что это вы обесцениваете ведомственные, миноборонские награды, вы что, типа, зажрались? Понимаешь, то есть, ну, какой-то пипец происходит там. Поэтому я отдельно этот вопрос, конечно, попробую поднять еще. Кстати, помнишь, когда Курское, ну, все это мероприятие только началось, и я там как-то рассказывал историю, которую мне рассказали спецназовцы, ребята, что было, когда, ну, непонятно было, кто где находится, где противник, где наши. И вот как раз-таки одна из групп, там человек 10 или 15, было, ну, оставлено в лесопосадке для того, чтобы ее удерживать. Ну, да, и, значит, подъехали вражеские БМП, там спешилась пехота, и вот парни были только со стрелковым оружием, не имели даже средств противотанковых для того, чтобы поразить технику, и они просто там взяли, говорит, мы просто взяли и залеглись. Ну, думаем, ну, если пойдут в нашу сторону пехотинцы, мы будем в них стрелять. Ну, а так вот, ну, две БМП там приехали, и Брэдли там, ну, чем мы в них будем, камнями кидать? Ну, вот, и оказалось, что противник тоже перепутал, говорит, там им по станции, там это хлопцы, это не та посадка, там другая посадка, они сели и уехали. Это как раз вот были передовые линии как раз вот ВКС парней, да. Но тогда, видимо, их просто были, они были переброшены, и не было никакого опыта. Но тем не менее, да, оценив обстановку, понимая, что либо мы сейчас начнем стрелять, и нас просто с бронетехники размотает, либо мы там подпустим противника ближе, когда уже зайдут, и там уже техника может открыть огонь не сможет, потому что там пехота ее находится, да. То есть вот парни уже тогда с первых дней, значит, с первых дней Курской операции, да, вот подразделения ВКС там находились. Я просто конкретно не назвал их, потому что, знаешь, чтобы не выдавать место, положение, где это могло произойти, противник мог бы, ага, значит, там слабое какое-то место, там стоит пехота ВКС. Ищем слабую посадку. Да, слабая посадка, у них нет боевого опыта, давайте все туда. Поэтому в таких случаях лучше не называть, где какое подразделение находится. Ну, это да. С одной стороны, да. Ну, тем не менее, вот парни прямо вот находятся на передовой, прямо вот противник, да, и героически сражаются. Тем более противник знает о подразделении, он быстро очень выявляет, где какие подразделения находятся. Информация о том, что у ребят нет противотанковых средств, могло бы противнику помочь. Они бы сказали, так, ВКС где, в какой посадке здесь? Ага, значит, здесь нет противотанковых средств. Погнали. Поэтому в данном случае это было правильно. Ну, а сейчас уже... всегда, я всегда, так знаешь, лучше всегда новости с задержкой. Мы даже когда с Максом были в Мариуполе, да, и когда там командировка закончилась, мы начали выкладывать видео, оттуда всякие приколы. Некоторые люди писали, это уже не актуально, уже прошло 2 месяца, это не актуально. Но он даже не понимает, что мы делали это специально с задержкой, чтобы противник не мог понимать, где что находится, понимаешь? Поэтому вот некоторые люди просто, ну, недалекие бывают. Ну, это да. Так, что еще обсудим? Новостей особо как бы сегодня не очень много. Кот наплакал, как говорится, да? Кот нарыдал. Так, я вот сейчас открываю. Будущий мэр Днепропетровска Бубенчук наплакал. Да. Вот Дмитрий Анатольевич жжет, да? Вот, значит, Медведев, в Белом доме нужно осматривать туалет после визитов Зеленского. Это, наверное, намек на то, что он мог там заниматься колумбийской магией какой-то. Колумбийской постройкой. Ну, тротуарчиков ровных. Тротуарчики или башни, горки, да. Вот. Sky News, Киев не готов все-таки. Вот да, пишут. Вот я хотел сказать. Да, не готов заключать ресурсы США. То есть, кстати, вот интересный момент такой, да, все-таки, когда, ну, понятно было, что Российская Федерация могла без помощи США разгромить просто Украину в хлам, да, они выпросили помощь и поддержку, а теперь так жестко, значит, поворот, да, даже не торгуются, даже там не говорят, давайте пересмотрим, допустим, не 500 миллиардов, да, а мы там вернем там, ну, там, допустим, 300 и еще 50 миллиардов сверху, да, там компенсацию, и вроде как 350, да, но вот, от американцам отказывают, да, они решили позлить их немножко, то есть дальше, я так понимаю, дальше будет хуже. Ну вот новость тоже. НАТО хочет построить трубопровод через Германию, чтобы снабжать войска топливом в случае войны с Россией. То есть эти дебилы вот просто очень сильно хотят воевать с Россией, они все для этого делают. Дань, а ты уже, кстати, у тебя зрение хорошее, посмотри, пожалуйста, сколько у Германии танков вот в данном случае в строю. Просто интересно, сколько танков, что они хотят трубопровод. Ну, просто мы посчитаем сейчас, если там 5000 танков, то, конечно, нужен трубопровод. А если там их 300, то это просто отмыв бабла называется. Там немного еще после Второй мировой войны, там же есть определенные... И понимаешь, в чем большой плюс, я вот даже не военный, да, и в чем, допустим, большой плюс... когда у тебя мобильные... Три танковые войска, две танковые бригады у них. Ну, это численность какая техники-то? Так, ну, танковая рота... 300 или 400 танков получается? А у нас танковая рота, это у нас 10 танков, а танковый батальон получается у нас 31 танк. Друзья, я сейчас вот могу ошибиться. Есть, но плюс-минус. Да просто численности нету там техники. Бригада. Не, сейчас пока... Просто смысл в чем? Смотри, когда, допустим, у нас мобильные вот заправщики, да, мобильные вот эти базы и так далее, ты можешь ездить где угодно, заправлять технику где угодно. Если все будут знать, где находится труба, ее могут взрывать диверсанты, ее могут взрывать шахеды, ее могут взрывать ракеты. И получается, ты свою технику оставляешь без топлива, да? Тем более, это же, допустим, не... Это же все воспламеняется, это надо будет тратить время, чтобы тушить и так далее. Это будут веселые такие видео, поэтому, ну, какая-то просто глупость, мне кажется, очередная. Сейчас, там же, причем у нас с НАТО разные вот бригады по численности у нас отличаются, потому что сейчас танковая бригада НАТО. Так, сейчас. Количество танков. Илон Маск теперь наш слон, и, значит... И он заявил, что Киев зашел слишком далеко в конфликте с Россией. Вот что значит медийка, да? Да, да. Вот нет, это называется настоящая операция ЦИПСО. Кстати, вчера тоже по твоим заветам иногда подслушиваю и Арестовича, и других украинских экспертов. Арестович Латыниной очень классно сказал, что меч, точнее, слово управляет мечом, меч управляет золотом, а золото уже всеми остальными. То есть слово, а значит смыслы, это имеет первоочередное значение. Это то, о чем мы постоянно говорим. Ну, ты знаешь, как Арестович, он говорит иногда классные вещи, но он просто очень часто меняет показания свои. Это да. А вот, а есть категория, там, скажем, людей, которые высказываются, у них, во всяком случае, прослеживается конкретная линия. Да? Это вот Игорь Мосийчук, наверное, запрещенный всея Руси, вот, и Карасев, да, который раньше был у нас очень... частый гость. Не, ну, Карасев, он очень грамотный чувак. Да, и, ну, есть еще, вот, Бондаренко, допустим, да, вообще, как бы, есть хорошие журналисты, ну, вот, допустим, сделаем рекламу, Шелест, да, вот, по-моему, Александр Шелест, вот, у него всегда очень классные такие прямые эфиры, и он, мне нравится, он задает очень такие неприятные вопросы многим. То есть он, видно, что иногда даже людей выводит на эмоции, да, то есть люди, которые приходят, видно, что они, скажем так, все-таки не нейтральны, да, а занимают одну точку, одну позицию, да, и когда начинаются задаваться такие вопросы, значит, с колкостями, да, там люди за малым сдерживаются, да, вот я бы сказал бы, вот, ну, Шелест бы сказал бы, что такой журналист интересный, да, не скучный, скажем так, не когда, знаешь, смотришь из-за, вот как с нас, да, говорят все время, мы вас смотрим и засыпаем все время, да, а вот у Шелеста, да. У Шелеста смотришь, не засыпаешь. Он, значит, сначала вроде дает слово выговориться, а потом потом начинает задавать неудобные вопросы. Вот. Не, ну я же говорю, у них как бы даже то, что они говорят, это уже смотришь, ну анализируешь, куда ветер дует, то есть на что они обращают внимание. Вот, допустим, Арестович жестко как бы придерживается линии, что вот этим договором с земельными ресурсами Америка возьмет под полную защиту Украину, что, в принципе, я считаю полным бредом. Вот. Ну, как-то так. Да, капец, вот Яндекс — это просто хрен, что нарисуешь, просто хрен, блин. Да ты так, ну, ты до сих пор танки пытаешься. Да. Ну, я не знаю, я могу ошибаться. У них, по-моему, около 400 танков у Бундесвера. Я могу ошибаться. Ну, примерно какие-то вот похожие цифры я слышу. Нет, ну, может быть. Ну, видишь, две танковые бригады. Надо понять просто. Танковая бригада НАТО, блин, численность, состав. Напишу состав. Конечно, Яндекс это просто... Да ладно, не заморачивайся, нас поправят наши подписчики, я думаю, там... Да, друзья, бригаде будут... НАТО, сколько танков? Напишите в комментариях, пожалуйста. Будут люди, которые разбираются именно в технике и так далее, и я думаю, что нам об этом напишут. Вот. Что у нас на линии фронта? Есть какие-то улучшения? Да, каких-то новостей нет, все то же самое. Движемся, причем... Сказать, что мы там сейчас к какому-то перемирию, не перемирию. Ну вот недавно большой руководитель приезжал в ДНР. Не буду говорить кто, как бы, но очень большой руководитель приезжал в ДНР и говорил командованию, что типа, ребят, работайте в том же направлении, валим как бы до Талова, ни на что не обращайте, на политику не обращайте внимания. Все. Вот, поэтому что там, как там? Нет, ну тут, знаешь, понятное дело, что военные-то из приказов как бы исходят, поэтому... Смотри, извини, вспомнил, пока не забыл. Там в комментариях нам человек писал постоянно, что вышло какой-то сериал, ополченческий роман, по-моему, или романс по Захару Прилепину. Вот, и типа вы меня игнорируете, не отвечаете, почему вы на своих каналах типа не продвигаете, вам запретил Андрей Медведев. Я так что-то вообще не понял, почему Андрей Медведев нам запретил. Вот. Я вот хочу сказать человеку, смотрите, уважаемый, понимаете, рекламировать какой-то фильм или произведение, публиковать у себя на канале, нужно сначала его посмотреть. Вот, я, допустим, мне интересно, там какой-то сериал был или фильм «Наш отечественный». Я посмотрел там пару серий, о, я даже сразу пишу, блин, блин, классный. Посмотрел пару серий, просто класс, смотрите, все мне понравилось. Если мне не понравился, там, где я вижу, что дискредитация наших силовиков идет, Росгвардии и так далее, там, типа сериала «Эпидемия», там, «Херидемия» и прочая шляпа. Я пишу, что вы конченые вредители, блин, еще за деньги, скорее всего, государства. Снимаете такую херню вредную. Поэтому нам надо посмотреть, и потом уже... У нас сейчас нет времени там что-то читать, даже романы Захара Прилепина, смотреть фильмы. Не, я, кстати, честно говоря, не читал ни одной книги Захара Прилепина, но те книги, которые он писал про вот чеченский конфликт, я от людей, которые читали, слышал только хорошие отзывы. Поэтому... Не, ну его хвалят как писателя, да. Ну просто у нас не всегда есть возможность что-то почитать и посмотреть. Не, здесь... мне, допустим, не интересно читать про чеченский конфликт. Понимаешь, потому что я там был, я все видел, как бы, но мне просто неинтересно это. Ну, да? Вот, допустим, Владлен очень любил. И мы изначально вот сняли фильм, видео про вот бой, когда мы ездили с Максом в Чечню и снимали на месте. Это была инициатива Макса. Почему? Потому что мне, в принципе, этот конфликт уже, знаешь, забылся 100-летний, и мне как бы, и он был на нашей территории, и мне он там особо был неинтересен. Это инициатива была Макса. А что ты там делал? Да? Ну, шо, а что ты там расскажи, что ты там делал в этой Чечне, понимаешь? Потому что все там воевали, оказывается, что воевало там, ну, ограниченное количество людей, остальные просто где-то там сидели в тылу, допустим, предположим, да? А вот, потому что противника было не столько там, как сейчас, и засады где-то что-то не устраивали, не везде, да? Где-то люди наступали, не встречая никакого сопротивления, да, и вот боевые действия велись там, ну, были такие локально медийной громкие, да, когда вот там шестая рота и так далее, то есть вот таких моментов было много, да, там бои за Грозный и так далее. Вот, поэтому, ну, мне, допустим, не интересно, но люди, которые интересуются, они отзывались, что, да, классно все написано, ну, очень понравилось. Слушай, еще две новости кратко обсудим. Даже не обсудим, просто озвучим, наверное. США отключат Украину от Starlink, если она откажется от соглашения о минералах, пишет Reuters. Ну, это будет серьезно. Если отключат от Starlink, это будет реально, ну, очень-очень-очень хорошая новость. Представь, отключат от Starlink, отключат от Химарсов, и отключат от атакамсов, да, и останутся скальпели и все, ну, это, понятное дело, угроза, но уже не такая масштабная, как это было на фронте. Кстати, я, так как я одним ухом все равно послушиваю экспертов, да, и у них там есть тоже Олег Стариков, он такой, ну, совковый такой дед, но он, конечно же, он, конечно же, от этого старается отдалиться. Он, по-моему, или полковник, или генерал СБУ был. Нет, полковник. Полковник СБУ, до этого он служил в Советском Союзе в ракетных войсках, в вузах. И вот он, кстати, подмечал такой интересный момент, что он якобы говорил в каких-то программах, что берегите ракеты, куда вы типа пуляете во все подряд. Говорит, ну, на это никто не реагировал, думали, что нам дадут еще, а теперь получается конфликт с американцами, боеприпасы подобного характера заканчиваются. И теперь будет испытывать, значит, будут испытывать дефицит, а Россия наращивает мощности, и типа у нас будет много, у них мало, и вот, значит, к чему довело, вот, типа, некомпетентные советники и так далее. Вот примерно такой, не слово-слово, но посыл был такой. Так что, видимо, раз уже, значит, аналитики военные, и эксперты, да, ну, по факту он эксперт, потому что долгое время прослужил в спецслужбах, в армии, много чего знает и так далее. Поэтому если люди, значит, заявлять начинают, что есть угроза, я не говорю, что дефицит, а есть угроза дефицита, да, что предстоит с этим столкнуться, то это, конечно, тоже очень, очень тяжело может привести к тяжелым последствиям наших оппонентов. Еще хотел бы сказать, ну, некоторые постоянно замечания делают. Да что ж ты там читаешь эти комментарии, отключу их тебе. Подожди, ну, типа, вот там в одном комментарии, что ты с нами делаешь, Данил? Когда я написал, это кровавые слизи на очах, типа, вот это, понял? Ну, это я вообще твою фишку подтянул про слизи. Слизи на очах просто. Да, но это самое. Или, к примеру, то, что я говорю, не как некоторые говорят, USAID. Я говорю USAID, потому что USAID – это аббревиатура, друзья. То есть United States Agency for International Development, правильно? Вот. Это означает Американское агентство по международному развитию. То есть это все аббревиатура. А многие путают USAID, вообще в переводе с английского «помощь». И многие такие USAID, то есть американская помощь, то есть помощь Соединенных Штатов. Но это не, ну, неправильно. USAID – это аббревиатура. Каждая эта буква – это первая буква слов. Ну, блядь, ну, я хер его знать. Ну, не знаю, может быть, я и не прав, конечно, но это, блядь, аббревиатура. Дальше там... Короче, ладно, на этом да. Знаешь что, вот раз ты коснулся комментариев, я скажу, что больше всего меня бесят, знаешь кто? Это которые чуваки начинают писать, не радуйтесь так, что американцы с нами начали общаться, они нас обманут. Да никто не радуется, елки-палки. Просто сейчас воспринимаешь это все как один большой мем. И если завтра изменится ситуация в обратную сторону, мы, вот я лично не удивлюсь вообще. Мне вот самое главное, чтобы Steam не отключили, и все. А там пускай хоть Starlink нам погасят, хоть не, MasterCard не присылают обратно. Левис я все равно куплю через Озон, через третьи страны. Вот. Мне, в принципе, до жопы. Если американцы, значит, поменяются и скажут там, все, мы не туда свернули, украинцы опять хорошие, Россия плохая, Путин диктатор. Если начнется вот это кино, меня это не удивит. Но так как каждое заявление сейчас американского аппарата, да, Дональда Трампа, это по сути перлы и мемы, ты просто сидишь, читаешь и угораешь, короче, просто. Вот и все. Но обязательно ворвется такой чувак, который, знаешь, подозрительный такой, не надо им верить, они нас обманут. Да понятно и так, елки-палки, да, ну... Братья, я вас слушаю, уважаю, но да. Итак, вы просто, я вам сейчас расскажу, я вам сейчас все объясню, братья. Простите, да, комментарии. Все, мы не туда свернули, снова Кока-Кола полилась ручьями, все, админа понесло. Вы как Арестович переобулись, но да. Сейчас за американцев все. А что там админ вот это видео опубликовал, где он цепляет американский флаг снова на каску? Что за херня? Что? У вас и так, понимаешь, Riverside of the Medal, это английскими буквами, словами, вот это, не, буквы латинские, ладно, английские слова. Вы и так вот это американцев пропагандируете, да? Нет, чтобы нашу кириллицу взять, отечественную. Православную. Да, а вы вот это вот полностью, вы продались Госдепу, друзья, продались... Мерч с березами делать надо, как мне вот, ну, березы должны быть на мерче. Какие черепа, какие самураи, чего вы тут возобновили о себе? Березоньки, кокошники, балалайки, бабушка, мишка. Да, все, заканчиваем. Ладно, все, друзья, до завтра. Всем всего хорошего, до завтра. Берегите себя, берегите друг друга. Пока.